Глава 12. Сопровождающий нас отряд состоял из людей. Все они были свободными рыцарями, присягнувшими герцогу Минраху по доброй воле. К Авинару относились с опаской, но подчинялись беспрекословно. Видимо, таков был приказ их господина. Мне же никак не удавалось с ними поговорить. Дракон пресекал любые попытки. Ехала я рядом с ним, ела за отдельным столом и ночевала в отдельной комнате. Причем, когда в первый вечер попыталась выйти, выяснила, что дверь невозможно открыть, потому что сам Авинар сидит на пороге и подпирает ее спиной. В тот раз я заметила на его лице гримасу боли. Видимо, раны на месте крыльев давали о себе знать. «Могу помочь», — предложила без задней мысли и пояснила в ответ на выжидательный взгляд. «Излечить твои раны». Он усмехнулся. «Вы, госпожа, видно, плохо знаете драконов». «Зато знаю, что совсем не обязательно терпеть боль». «Даже если она — единственное напоминание, что ты все еще жив?» Я смешалась под его взглядом. Ощутила, как щеки покрываются дурацким румянцем, и рассердилась. «Не знаю, что там у тебя случилось, но упиваться страданиями — не лучший выход». «Это говорите мне вы?» «Которая продала себя ради сестер?» «Я не продала», — прошипела, сжимая кулаки. «Я не рабыня. Это древний обычай — давать выкуп за невесту». Его взгляд изменился. Снова стал пустым и холодным. «Вам пора спать, госпожа. Вернитесь в комнату». Со злости я постаралась посильнее хлопнуть дверью. Потом упала на кровать и разрыдалась. Так и уснула в слезах. А в следующие 3 дня не обратилась к Авинару ни словом. Не призналась, что с трудом держусь в седле, не рассказала о боли, которая по ночам точит спину и ноги, о кровавых потертостях на ягодицах и о том, что в тот вечер вышла, чтобы попросить у хозяйки трактира лечебную мазь. Он тоже молчал. Так мы и ехали в абсолютном безмолвии. Не знаю, какие мысли бродили в его драконьей голове, а в моей царил полный хаос. Я старательно внушала себе, что все хорошо, я все сделала правильно. Меня ждет брак с одним из 7 великих герцогов Фрилузии, причем 2-м по богатству и 3-м в очереди на престол, ведь Гедеон Минрах приходится дядей нашему правителю. Я буду жить в роскошном замке, расположенном на неприступной скале, носить дорогую одежду и драгоценности. У меня будут слуги и собственный выезд, как полагается герцогине. А может, я даже удостоюсь чести быть представленной ко двору и своими глазами увижу его величество. Меня, обедневшую провинциальную дворянку, ждала настоящая сказка. Но интуиция кричала, что нельзя обольщаться. 6 жен! У Гедеона Минраха уже было 6 жен. Причем все, как и я, целительницы. И все умерли, не оставив наследника. Одно это уже говорило, что с герцогом что-то не так. А клеймо раба на шее Авинара только укрепляло мои подозрения. Но я не хотела об этом думать. Какой смысл? Ведь уже ничего не исправить. И все же тревожные мысли лезли мне в голову. Особенно по ночам, когда я оставалась одна в тишине съемной комнаты. Мой будущий муж — темный маг. Только они способны поработить дракона. На 4-й день утром в мою комнату постучали. Это мог быть только Авинар. Я уже привыкла, что он будет меня на рассвете. Однако в этот раз за дверью стоял не дракон, а молоденькая служанка, которая вчера вечером обслуживала наш столик в обеденном зале. «Госпожа». Она сделала быстрый книксон и протянула мне небольшой размером с кулак глиняный горшочек. «Это вам». Я удивленно глянула ей за плечо. Там, в 3 шагах, стоял Авинар. «Что это?» — спросила, больше обращаясь к нему. Даже забыла, что поклялась себе молчать до самого Минраха. Но служанка решила, что вопрос адресован ей. «Заживляющий бальзам, госпожа. Свежий, сделали специально для вас». Я потянулась к горшочку, но внезапно опомнилась. «Извините, у меня нет денег. Уже все оплачено. Возьмите, а то меня на кухне ждут». Она буквально впихнула мне горшочек и убежала, не забыв кинуть на Авинара томный взгляд. Мне этот взгляд весьма не понравился. Особенно то, что дракон ответил на него легкой улыбкой. «Ты заплатил», — обронила, мысленно четвертуя себя за ревнивые нотки. И постаралась закрасить их едким тоном. «Не стоило так обо мне беспокоиться». Дракон коротко кивнул. «Разумеется, госпожа, но я не о вас беспокоюсь. В моих интересах вернуться в Минрах как можно быстрее». Меня задело то, каким сухим тоном он говорил. К тому же я хотела, чтобы последнее слово осталось за мной. Вот и спросила. «Тебя кто-то там ждет? В Минрахе?» «Да, госпожа. Вас ждет жених, а меня ждет свобода». Я только и смогла что хмыкнуть, вернуться в свою комнату и погромче захлопнуть дверь. Авинар злил меня все сильнее. Даже то, что он заметил мою слабость и заказал мазь, не вызвало прилива симпатии. Ведь дракон сделал это не для меня, для себя. Ко мне он был равнодушен. Я для него лишь посылка, которую он доставит герцогу и взамен получит свободу. Разумеется, свобода от рабского клейма важнее едва знакомой человечки. Ведь тогда он сможет вернуться домой, к своим. А я? А кто я такая? Всего лишь представительница разорившегося рода. Седьмая невеста темного мага. Авинар все правильно сказал. Я отдала себя в жертву ради денег и будущего своих сестер. Я теперь такая же рабыня, как и сам дракон. Однако за мою доставку он получит свободу, а мое будущее зависит от Гидеона Минраха. Я смахнула слезы с ресниц. Еще не хватало расплакаться и выйти к Авинару с опухшими веками. Не доставлю ему такого удовольствия. Ни за что на свете. Следующие несколько минут я смазывала натертости лечебным бальзамом, чувствуя, как по коже и мышцам распространяется блаженная прохлада. Пусть ссадины и не заживут мгновенно, но мне станет чуточку легче переносить тяготы пути. Из комнаты вышла полностью одетая, спокойная, с непроницаемым выражением на лице. По крайней мере, старалась выглядеть именно так. Авинар никак не отреагировал на мое появление. Ничего не сказал, не спросил, в очередной раз доказывая, что ему все равно. Лишь жестом указал, чтобы шла вперед, а сам двинулся следом. Мы завтракали в общем зале, но за нашим столом царила абсолютная тишина. Словно его накрыли плотным коконом. Сюда лишь изредка доносились звуки извне. Стук упавшей на пол ложки, скрип открывшейся двери, кокетливый смех служанки. Все это напоминало, что там, за границами моей несвободы, продолжается обычная человеческая жизнь, которой отныне я лишена. Каша была горячей и сытной, с кусками жареной свинины. Я съела все до последней ложки. Каше дали еще толстый ломоть ноздреватого хлеба с желтым маслом и бодрящий травяной отвар. Большая глиняная кружка согревала ладони. Я наслаждалась этим теплом, с грустью вспоминая, что дома приходилось питаться намного скромнее. Пока Авинар не поднялся из-за стола, напоминая, что пора продолжить путь. За ночь приморозило. Промозглые ненастья сменили срывающиеся с неба хлопья. Спустя полчаса они уже устилали землю белым пушистым ковром, однако ветер и не думал стихать. Я горбилась, стараясь сохранить тепло, и куталась в плащ, сожалея, что шубку оставила дома. Но ехавший впереди дракон держался неестественно ровно, будто одеревенел. То ли тоже замерз, то ли была другая причина. Впереди раздался громкий треск, за ним — звук тяжелого падения. Лошади заржали от страха и боли. «К оружию!» — закричал Авинар. Но его голос перекрыл безумный вопль множества глоток, призванный нагнать страх на противников. Я ничего не успела сообразить. Дракон вдруг оказался рядом со мной и, не церемонясь, сдернул меня прямо в снег. «Беги к деревьям и спрячься. Не высовывайся, пока я не позову тебя по имени. Все поняла?» За его спиной разгорался бой. Он отпустил мою руку, но я сама вцепилась в его рукав ледяными от страха пальцами. «А если не позовешь?» Голос дрогнул, выдавая мое состояние. Я ожидала, что Авинар, как обычно, усмехнется небрежно. Однако он ответил предельно серьезно. «Если не позову, то жди, пока все не утихнет. А потом иди обратно до постоялого двора и возвращайся домой. Все, беги!» Рыкнул в полголоса и оттолкнул меня. Я ощутила, как моя рука соскальзывает с его рукава, затем со всех ног припустила к кромке леса. Первые деревья оказались тонкими сосенками. За такими не спрячешься. Пришлось пробежать шагов 20 или больше, утопая в мягком дерне, едва прикрытом свежевыпавшим снегом. Наконец, мне попалась старая раскидистая ель, лапы которой опускались до земли, образуя шатер. Внутри было сумрачно, зато разыгравшаяся пурга почти не проникала сквозь ветви, а под ногами лежала толстая подстилка из сухой прошлогодней хвои. Я села на нее, закуталась в плащ и прислушалась к отзвукам сражения. Сюда доносились гортанные выкрики, лязг оружия, вой ветра и ржание лошадей. Однако невозможно было понять, что именно происходит, кто одерживает верх и не пора ли мне уже выйти. Вдруг дракон зовет, а я не слышу. Или наоборот, его убили, и мне нужно бежать глубже в лес и прятаться там. Я встала на колени, чтобы подползти ближе к краю шатра. Пальцы утонули в снегу. Кто на нас напал? Обычные разбойники? Или враги Минраха, пожелавшие похитить его невесту? Глупости, кому я могла понадобиться? Однако переживания не позволили и дальше сидеть в неизвестности. Я должна была знать, что происходит снаружи. Что с Авинаром? Приняв решение, поползла вперед. Еловые лапы заслоняли обзор. Пришлось их раздвинуть. От резкого движения снег, не успевший еще налипнуть, посыпался вниз. Я зажмурилась, пережидая снегопад, а затем выглянула наружу. Сражение еще продолжалось. Из-за плотной белой пелены, которая стояла стеной, я мало что могла рассмотреть, но поняла, что против воинов из моего сопровождения выступал опасный противник. Даже на таком расстоянии я ощутила присутствие магии. Значит, это не случайные разбойники. Или разбойники, у которых есть маг-стихийник. Это он поднял вьюгу. Противники нападали ордой, и также все вместе откатывались назад, получая отпор. У них было преимущество в численности, у нас — в мастерстве. На их стороне был маг, на нашей — дракон. Пусть и бескрылый, но все же он один сильнее 10 человек. Я попыталась найти его взглядом. Мне даже показалось, что вижу его мощную фигуру, окруженную вражеским сбродом. Сунулась ближе, желая убедиться, что глаза меня не обманывают, и услышала свист. Из леса вылетел арбалетный болт. Он пронесся мимо меня, едва не мазнув по щеке. Я застыла, не в силах двинуться с места, и в тот же миг у меня за спиной взвизгнула лошадь. Оглянувшись, я успела заметить, как она тяжело оседает на круп. Всадник слетел с нее, переворачиваясь в полете и вскакивая на ноги, но следующий болт поразил и его. Я тихо ахнула, наблюдая, как воин оседает на снег, бросилась к нему в надежде помочь и краем глаза уловила движение справа. В нескольких шагах от меня стоял страшный бородатый мужик в грязном зипуне, подпоясанном пеньковой бечевкой. Его налитый кровью взгляд уперся в меня. Похолодев, я шагнула назад. Но было уже слишком поздно. Широко расставив руки, разбойник бросился на меня. «Нет!» — взвизгнула я, пытаясь увернуться. Перекатилась по снегу. Но это не помогло. Бандит успел схватить край плаща, рывком подтянул меня к себе и навалился всем телом. В лицо пахнуло несвежим дыханием, смесью лука и дешевой браги. Наши взгляды встретились. Мой — испуганный, и его — затянутый хмелем. Я едва сдержала рвотный позыв. «А что это тут у нас?» Щерясь, мужик начал меня ощупывать. «Не как баба». Его ноги стиснули мои бедра. Руки облапали грудь. «Точно, баба!»